«Большая разница», — сказал, засмеявшись государь. «Но ежели ты знаешь какую-нибудь особенную, так скажи, и я буду ее знать». «А вот видишь, какая. Одно криво, а другое кругло. Однако это не диво. А то диво, что они как два братца родные друг на друга походят». «Ты заврался, Балакирев», — сказал государь. «Никакого сходства между стряпчим и колесом быть не может. Есть, дядюшка, да и самое большое. Какое же это?» «И то, и другое. Надобно почаще смазывать». Один из камергеров был очень близорук и всячески старался скрыть этот недостаток. Балакирев беспрестанно трунил над ним, за что однажды получил пощечину и решился непременно отплатить за обиду. Однажды во время вечерней прогулки императрицы по набережной Фонтанки Балакирев увидел на противоположном берегу в окне одного дома белого пуделя. «Видите ли вы, господин камергер, этот дом?» — спросил Балакирев. «Вижу», — отвечал камергер. «А видите ли открытое окно на втором этаже?» «Вижу». «Но подержу пари, что вы не видите женщины, сидящей у окна в белом платке на шее». «Нет, вижу», — возразил камергер. Всеобщий хохот удовлетворил мщению Балакирева. В одну из ассамблей Балакирев наговорил много лишнего, хотя и справедливого. Государь, желая остановить его и вместе с тем наградить, приказал, как бы в наказание, по установленному порядку ассамблей, подать кубок Большого Орла. «Помилуй, государь!» — вскричал Балакирев, упав на колено. — «Пей, говорят тебе», — сказал Петр как бы с гневом. Балакирев выпил и, стоя на коленах, сказал умоляющим голосом: — «Великий государь, чувствую вину свою, чувствую милостивое твое наказание, но знаю, что заслуживаю двойного, нежели то, которое перенес. Совесть меня мучит. Повели подать другого орла, да побольше, а то хоть и такую парочку». По окончании с Персией войны многие из придворных, желая посмеяться над Балакиревым, спрашивали его, что он там видел, с кем знаком и чем он там занимался. Шут все отмалчивался. Вот однажды в присутствии государя и многих вельмож один из придворных спросил его: «Да знаешь ли ты, какой у персиян язык?» «И очень знаю», — отвечал Балакирев. Все вельможи удивились, даже и государь изумился. Но Балакирев то и твердит, что «знаю». «Ну а какой же он?» — спросил шутя Меньшиков. «Да такой красной, как и у тебя, Алексаша», — отвечал шут. Вельможи все засмеялись, и Балакирев был доволен тем, что верх остался на его стороне. Один придворный спросил Балакирева: «Не знаешь ли ты, отчего у меня болят зубы?» «От того», — отвечал шут, — «что ты их беспрестанно колотишь языком». Придворный был точно страшный говорун и должен перенесть насмешку Балакирева без возражений. Некогда одна бедная вдова заслуженного чиновника долгое время ходила в сенат с прошением о пансионе за службу ее мужа, но ей отказывали известной поговоркой «Приди, матушка, завтра». Наконец она прибегнула к Балакиреву, и тот взялся ей помочь. На другой день, нарядив ее в черное платье и налепив на оное бумажные билетцы с надписью «Приди завтра», всем наряде поставил ее в проходе, где должно проходить государю.